Глава 75. По общему согласию, они решили, что София утром вернется в Париж вместе с детьми. Предостережения старика достаточно напугали Лаика, чтобы он забронировал им места на рейс в 9:45. Но их не хватило, чтобы он сам послушался и бросил расследование. Он хотел узнать больше о роли Баладжина и Пантуаза в торговле оружием и убийстве Монтефиори. Пробуждение оказалось тяжелым. Несмотря на снотворное, он всю ночь боролся с желанием отправиться в спальню Софии, чтобы порыдать в ее объятиях. Не время сдаваться. Воздержание возвышало его в глазах графини, возвращая былую доблесть. И хотя ему было плевать, их отношениям это не повредит. В 8 утра они закинули чемоданы в багажник, попрощались с королевой матерью и осиротевшими сестрами. Им пришлось выехать через служебные ворота, чтобы обмануть репортеров, по-прежнему дежуривших у виллы. По эту сторону все дороги, ведущие с холма, были узкими, извилистыми и шли вдоль обрыва без всякого ограждения. Когда навстречу попадалась другая машина, Лаик был вынужден сдавать назад, пока не удавалось сместиться на обочину, чтобы освободить проезд. Порой ему даже приходилось въезжать в открытые ворота какой-нибудь виллы. Нервы у него были на взводе, и он жалел, что не принял таблетки вместе с утренним кофе. Что еще хуже, он взял один из ягуаров кондотьера. Во-первых, машина мертвеца. К тому же сверхдорогая колымага. При любом маневре он чувствовал, как в мошонке сжимаются яички. Шуршание травы о кузов, близость каменной ограды или пустоты, слишком тесное пространство, едва позволяющее двум машинам разъехаться, с него просто подкатил. Такое ощущение, будто Монтефиори, сидя сзади, следит за каждым его движением. Но пейзаж был безмятежный, грифельно-серая лента дороги, террасами раскинувшиеся парки, высокие остроконечные кипарисы, преграждающие дорогу ветру, еще более высокие виллы, не боящиеся шквальных порывов. Летом та свежесть, которую они несли, была бесценна. Ниже деревня Фьезоли свернулась, как задремавший солдат, с колокольней ее дуомо вместо ружья. Дуомо — собор. Хватит грошовой поэзии. Он не сдрейфит, несмотря на машину, ломку и мысль, что вскоре он окажется один там наверху в окружении двух истеричных ведьм и депрессивной тещи. И в то же время результаты расследования приводили его в экзальтацию. Они с Софией, которых всегда считали беспечными сосунками, родившимися с платиновой ложечкой во рту, они нашли и убийц кондотьера, и мотив. «Меня тошнит», — заныл Лоренцо сзади. «Меня тоже», — успокоил его Лаик. Крепчайший кофе, выпитый перед отъездом, тяжело осел в желудке. «Я пересяду назад», — решила София. Она отстегнула ремень, изогнулась и проскользнула между двумя сиденьями, оставив шлейф аромата, который что-то напомнил Лаику, но он никак не мог понять, что именно. «Чертовы обдолбанные мозги!» На выходе из зигзагообразного поворота встречная машина. Никакой возможности разъехаться. Другой автомобиль сдал назад, но не свернул в распахнутые ворота справа. Разумеется, эта возможность предоставлялась Лаику. Он сманеврировал со спертым дыханием и замерзшим сердцем, въехал во двор, а та машина тронулась с места и поехала дальше. Он собирался дать задний ход, когда заметил в зеркале заднего вида двух мужчин, которые устремились к воротам и захлопнули створки, заперев их в патио. «Это еще что за...» Мгновение спустя Цербер стучал в его стекло, чуть откинув полу куртки, чтобы виден был пистолет в кобуре. По своей великой наивности Лаик решил, что тот из полиции. «Вылезай», — велел мужчина по-итальянски. Лаик не двинулся. В очередной раз отец оказался прав. И в очередной раз он это понял слишком поздно. «Выходи», — говорю. Мужчина говорил мягко, но сицилийский акцент придавал его словам подспудную жестокость. Терпкий кровавый ветер южных земель дул из его рта. Лаик подчинился, а другой мафиози открыл заднюю дверцу и вырвал мобильник из рук Софии. Мила и Лоренцо рыдали, прижимаясь к матери, которая сама еле сдерживалась, чтобы не закричать. «Не трогайте их», — пробормотал Лаик. Мужчина улыбнулся и схватил его за затылок, как браконьер, поймавший зайца. Если хоть немного повезет, его просто сильно отделают. Когда они заставили его опуститься на колени перед радиатором Ягуара, он понял, что его убьют на глазах жены и детей. Стандартная казнь, которая послужит уроком семейству Монтефиори. Он только успел заметить Софию внутри салона, которая заставила детей пригнуться, чтобы они не видели, как мозги их отца забрызгают бампер. Этот последний знак внимания тронул его до слез. Он ожидал увидеть черное дуло пистолета, но мужчина только расстегнул ширинку. «Мы о тебе кое-что разузнали, Гаррусу. Педик», — выдохнул он, доставая возбужденный член. «Похоже, тебе это нравится».